Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. На днях ко мне попали аудиозаписи телефонных переговоров, которые кое о чем свидетельствуют. И о этом я не разговаривал, свои мысли никогда ни до кого не доносил, дабы не быть голословным. Но на данный момент у меня есть аудиозапись, которая кое-что подтверждает. Поэтому хотел бы, чтобы вы ее прослушали и написали в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А думал я о следующем. Почему система работает вот так? Почему законы прописаны так, что ущерб от мошенников должен быть 4000 рублей? Если он меньше 4000, уголовное дело не заводится. Почему этот закон вот таким образом прописан? Мне всегда этот вопрос не давал покоя. Ответ я на него понимаю, но хотел бы вам объяснить. Я думаю, что не все понимают, почему 4000. И почему вообще этот закон прописали вот именно так. Дело в том, что на этой теме сейчас сидят очень много людей. Очень много людей с этой темы кормятся, скажем по-русски говоря, да? Кормятся, начиная от тех людей, которые звонят, обманывают, и заканчивая теми, кто их прикрывает. Поэтому этот закон пролоббировали, соответственно, в Госдуме, и вот он работает теперь так, дабы и люди не страдали на большие суммы, и в то же время те, кто с этого кормится, имели возможность обманывать людей дальше и не иметь за это уголовной ответственности. Это первый момент. Второй момент, он тоже не менее интересен. Почему это разрослось до таких масштабов? Изначально же это пошло все из-за колючей проволоки. Теперь же конкретно нанимают людей, в нашем случае, что подтверждает аудиозапись, я подозреваю, что это на Украине этим занимаются. Набирают людей на работу в офис, обучают их, рассказывают, как что делать, как обманывать людей. Ну, проводят тренинг, да, своего рода обучение. И потом уже люди, после того, как пройдут этот тренинг, ходят как на работу в офис, зарабатывают деньги. И как бы те люди, которые арендовали офис, обеспечивают, так скажем, работой, да, тоже как бы зарабатывают на этом немалые бабки. Соответственно, они тоже башляют кому-то, чтобы их не трогали. В общем, система очень масштабна. И третий момент, еще более интересный, что все данные, которые должны быть конфиденциальные, они как бы имеют доступ к ним мошенники. Соответственно, эти базы предоставляют банки, предоставляют органы. Но все, кто какие-то данные имеет на людей, они их воруют с архивов там, либо с каких-то баз, записывают на диски, на флешки и тоже продают их этим же мошенникам. Понимаете, что система огромная, кормится с этого всего от мала до велика, от тех, кто вам звонит, и до тех, кто просто работает в каких-то органах, которые имеют доступ к базам. В общем, ребята, сейчас я включу аудиозапись, которая все это подтверждает. Это не фейк, это настоящий телефонный разговор. Я его немножко анимировал, дабы был он повеселее. В общем, давайте послушаем. Повторите, пожалуйста, вопрос, я то в машине. Вы совершали вход в ваш Сбербанк онлайн 20 минут назад? Нет. И дело в том, что система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет с города Владивосток. Но, насколько нам известно, вы проживаете в городе Москва. А также была попытка списания денежных средств на сумму 3000 рублей на карту Альфа-банка. Скажите, данную операцию вы проводили? Нет, я ничего такого не проводил. В таком случае, я понимаю, что по отношению к вам, как клиенту нашего банка, производят мошеннические действия. В таком случае, я вынужден зафиксировать несанкционированный вход мошенника в ваш личный кабинет, а также временно деактивировать ваш Сбербанк онлайн. Секунду. Зафиксировал. Скажите, Павел Николаевич, возможно, у третьих лиц есть доступ к вашему счету, родственники или же родные, которые могли проводить данную операцию? Да нету. Хорошо, зафиксировал. Скажите, карта нашего банка не утеряна, не украдена, она находится при вас? Да, при мне. Все хорошо. Смотрите, Павел Николаевич, денежные средства вам до получателя не дошли, они были переведены на временную ячейку хранения нашего банка на 15 минут для того, чтобы вас обезопасить. Сейчас нам необходимо произвести возврат денежных средств обратно на карту, а также установить вам двухфакторную защиту для вашей безопасности и безопасности ваших средств. Скажите, пожалуйста, как вам будет удобно идентифицировать вашу личность, по номеру договора или же по номеру вашей карты? А как вы идентифицируете мою личность по номеру моей карты? Смотрите, данная карта закреплена за вашими данными персональными. Если вы хотите, я могу вам их назвать. После того, как я зафиксирую либо же номер договора, либо же номер вашей карты, я отправляю вам смс-уведомление на данный номер телефона с пятизначным кодом протекции, который вы используете исключительно в своих целях, чтобы зайти в ваш новый Сбербанк онлайн кабинет. А также я вас настоятельно рекомендую данный код вы не разглашайте ни третьим лицам, ни сотрудникам банка. Вы его используете исключительно в своих целях для того, чтобы войти в ваш Сбербанк онлайн кабинет. Скажите, пожалуйста, как вам будет удобно идентифицировать вашу личность, по номеру договора или же по номеру карты? Ну давайте, если вы уже предложили, назовите мои личные данные, которые у вас есть. Скажите, Павел Николаевич, какие вам необходимо предоставить данные? Серию паспорта, фактически адрес проживания, возможно, дата рождения? Фактическое место проживания. Вы проживаете в городе Москва по улице маршала Катукова, 6, корпус 2, квартира 234. Да, верно. Если хотите, так же самое могу сказать серию вашего паспорта, но не целиком. Я не назову только одну цифру. Давайте. Серия вашего паспорта начинается на 45, 10, 42, 5 и последние две цифры 97. Да, верно. Смотрите, теперь у вас есть сомнения, то, что я действительно не являюсь клиентом банка, простите, сотрудником банка? Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник. Хорошо. И? Ну, хорошо. Что значит «и»? И в наш разговор записывается, будет передан в полицию. Хорошо, и что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирается. Думаешь, она разберется? Не знаю, это не моя проблема. Хорошо, смотри, чтобы ты понимал, я взял эту хуйню от той же самой полиции, куда ты хочешь обратиться, идиот. А что ты меня оскорбляешь? Я с тобой нормально разговаривал. Извини, согласен, извини. Я просто понимаешь, знаешь, сколько я звоню людям, блядь, целый день? Это пизда. У меня голова нахуй кипит уже, блядь. Говорить одно и то же, блядь, это пиздец. Ну зачем ты этим занимаешься? Я просто кушать хочу, блядь. Ну, нельзя найти какую-то нормальную работу, что ли? Работа должна приносить удовольствие. Я сижу в офисе и разговариваю просто с людьми. Ну подожди, тебе по сути приносит удовольствие разводить людей на деньги? Да. А знаешь, это как вроде бы искусство, понял? Не-не, это я понимаю, но ты же звонишь от организации. Я даже знаю, что это за организация, но честно не помню. Но я знаю, что это за организация. А как бы... На чье имя зарегистрирован именно этот телефон? Просто ты же не себе в карман кладешь деньги, правильно? Смотри, я, короче, получаю процент. 10% с каждой суммы. Допустим, если я наебал типа на 50 тысяч, понял, ебать, я с него получаю 10%. Охренеть. И сколько ты так можешь это? И сколько ты так можешь настрелять? Короче, смотри, в неделю заработная плата у меня составляет от 150 до 200 баксов, короче, в неделю, блядь. 150-200 долларов в неделю? Угу. Ну это 800 долларов, но это не очень много. Ну, как бы, ты откуда? А ты где же? Короче, я просто не в России, понял, поэтому, блядь, для меня это нормально. А-а-а, вот. Даже так, прикинь. Вот оно что. Не Россия, да. Блин, ну тогда, не знаю, что тебе. Можно только посочувствовать, что ты этим занимаешься. Найди себе лучше нормальную работу. Ну, просто рано или поздно это все равно закроется, согласен. Согласен, не будет вечная хуйня. Вот тратить время на это, блин, вот, ну, не знаю, не советую. Лучше построй карьеру или придумай какую-то свою нормальную. Хорошо, спасибо. И понял, Павел, тебе будут очень много раз звонить, потому что база находится в интернете. Это, короче, понял, я знаю, у тебя есть машина еще, Audi А3. Да, да, есть. Я даже отрицать не могу. Короче, там понял все паспортные данные, все про машину, номера твои, понял, когда выпущено, кем выпущено, знаешь, и этот, блядь. Короче, я не знаю, как это называется, я машина хуёво шарю. Вы под капотом, блядь, и хуво, как это называется, серия, понял, типа двойника можно делать на машине. И вот эта хуйня тоже вся есть, понял. Когда ты в ГАИ, понял, покупаешь вот эту всю хуйню, они сливают эту хуйню в интернет, блядь. А потом звонят такие ебанаты, как я, блядь, и пытаются тебя наебать. Ну, пипец. Ну, ты парень умный, так что хуй кому это получится. Ну, спасибо, что предупредил. Попробую как-нибудь убрать это все, что ли. Попрошу своих ребят посмотреть. Ну, а так тебе удачи. Постарайся найти легальную работу, я тебе советую. Не трать на это время. Хорошо, спасибо, Павел Николаевич, я приму в меру. Всего вам доброго, до свидания, приятного времени. Давай. Ну вот такие дела, друзья. Видите, как это все работает. Все он рассказал предельно ясно, наш мошенник. И он это не скрывает и не боится, потому что он за границей, работает по России, и бояться ему нечего, потому что, соответственно, там его, где он сидит, прикрывают. И, естественно, в Россию он никак не попадет, чтобы понести наказание. Но я что хочу сказать по всему этому поводу? На самом деле, если бы хотели люди это прикрыть, давно бы все прикрыли, потому что все это сделать легко и просто. Достаточно таки обязать телефонных операторов отключить сим-карты, которые ни на кого не оформлены, потому что каждый оператор, он знает, если вот эта сим-карта работает, идут на нее телефонные звонки, он свободно может проверить, оформлена она на кого или нет, потому что он предоставляет сервис телефонии. И ему сложности никакой нету посмотреть сим-карту, с которой идет обман, да, грубо говоря, жалоба какая-то поступила. Он свободно может посмотреть, оформлено на кого-то, не оформлено. И вообще, как эти сим-карты оказываются на рынке. Соответственно, сотовому оператору ему тоже выгодно, грубо говоря, чтобы эти сим-карты работали, потому что их меняют часто, с них идут долгие разговоры, соответственно, и по всей России они, и за границы звонят, и, соответственно, оператор на этом тоже зарабатывает деньги. Поэтому самый оптимальный способ не попадаться на уловки мошенников – это изучать, какими они способами пользуются, и тем самым вы себя предостережете и не попадете на бабки. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир!